Леонова, петушки. Двери вагонов защелкали, потом загудели, все громче и явственнее. И вот, влетел в мой вагон и пролетел вдоль вагона с полуголубевшим от страха лицом тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища Ирини и устремились вслед за ним. Гремели бубны и кимвалы. Волосы мои встали дыбом. Не помня себя, я вскочил, затопал ногами. «Остановитесь, девушки, богини мщения! Остановитесь! В мире нет виноватых!» А они все бежали. И когда последняя со мной поравнялась, я закипел, ухватил ее сзади. А она задыхалась от бега. «Куда вы? Куда вы все бежите? Что тебе? Отвяжись! Пусти! Куда? И все мы едем. Куда? Да тебе-то что за дело? Бешеный!» И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб. До того неожиданно, что я засмущался. Присел и стал грызть подсолнух. А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на меня, вернулась и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвилась к потолку и ринулась догонять подруг. Я бросился следом за ней, преступно выгибая шею. Пламенел закат, и лошади вздрагивали. И где-то счастье, о котором пишут в газетах. Я бежал и бежал сквозь вихрь и мрак, срывая двери с петель. Я знал, что поезд «Москва-петушки» летит под откос.